«Неужели у русских все так плохо?» — поражался Томми, глядя на бывшего следователя, лишь недавно сменившего мундир. «Неужели здесь нет нормальной адвокатуры, а только лишь бывшие?» Впрочем, рассуждать на эти невеселые темы можно было сколь угодно долго. А пока выходило одно — Томми беззаконно лишили свободы, а до сих пор так и не обеспечили ни одним из перечисленных Соломиным прав. Ни защиты, ни переводчика, ни консула он так и не увидел. Ти-Джей хлопнул в ладоши и моментально привлек внимание адвоката и тех, кто негласно наблюдал за ними. «Значит так. Я хочу, чтобы сюда немедленно прибыл следователь, и я сделаю заявление в присутствии моего адвоката». Он ткнул пальцем в направлении адвоката Блатного. Тот обреченно уставился на своего скандального клиента, а затем протянул руку и нажал кнопку. Конвойный выслушал пожелания задержанного. Еще раз молча удалился, а через 7 минут в кабинет входил озабоченный чем-то Соломин. Он не глядел ни на Ти-Джея, ни на Блатного, прошел, сел за стол в торце, оставив адвокату место председательствующего, и кивнул: «Слушаю». Ти-Джей попытался поймать его взгляд, не сумел и, стиснув зубы, начал планомерно цедить: «Господин начальник следственной группы, я хочу сделать заявление. В присутствии моего адвоката Блатного», — Ти-Джей указал на Алексея Владимировича, — «прошу записать все в протокол». Чекист пожал плечами: «Протокол так протокол». «Протокол». Соломин положил на стол папку, которую держал в руках, открыл ее и достал бланк протокола допроса. Аккуратно подчеркнул в графе в качестве кого слово «подозреваемого» и зачеркнул «обвиняемого». Не спеша, аккуратно заполнил стандартные графы, на мгновение задумался и вписал в разлинованное поле: «Перед началом допроса подозреваемый сделал заявление». Повернулся к «норвежцу» в кавычках и первый раз посмотрел ему в глаза: «Внимательно слушаю и записываю. Или, может быть, вы сами желаете?» Собственноручно. Ему очень хотелось также по слогам выговорить другое слово, чистосердечно, но, увы, на это рассчитывать не приходилось. Задержанный ощерил зубы: «Нет уж, потрудитесь записать. И поточнее, а то заставлю переписывать. Как говорят русские, повторение — мать ваше учение». Соломин стиснул зубы, но выпад перетерпел. «Итак», — впился в него взглядом норвежец, — «я заявляю, что возмущен действиями русских спецслужб. Меня незаконно захватили. Я зашел в ресторан съесть бургер и справить нужду. Вместо этого меня избили, пытали электрошоком, держат в тюрьме, допрашивают без переводчика и консула. Я просил независимого адвоката. Мне дали сотрудника следствия под видом адвоката». Блатнов сделал возмущенный жест, и задержанный кивнул ему и тут же поправился: «Бывшего сотрудника следствия под видом адвоката». Соломин играл желваками, но записывал молча: «Поэтому я настаиваю на замене защитника и вызове норвежского консула. От услуг этого адвоката я отказываюсь. Все». «От услуг назначенного адвоката отказался», — записал Соломин и протянул протокол. «Готово. Теперь прошу вас подписать». Норвежец недобро улыбнулся и покачал головой: «Нет, ничего подписывать я не буду. Достаточно, что я все произнес вслух. Надеюсь, там...» — он покрутил над головой пальцем. «Все записано, этого хватит». Соломин пожал плечами и обратился к защитнику Блатнову: «Подпишите, Алексей Владимирович. Это ваша первая и последняя подпись в данном деле. После этого можете быть свободны». Блатнов склонился над документом, а Соломин повернулся к задержанному и нажал кнопку вызова конвоя. Через мгновение раздался стук в дверь, и полковник нажал кнопку и открыл электрозамок. Вошел старший лейтенант конвоя с дубинкой наперевес, но без пистолета. «Уведите задержанного», — скомандовал Соломин и повернулся к «норвежцу» в кавычках. «А вам, господин Джохансен, советую подумать». «Хорошо подумать. Может быть, вы все же выберете израильское или мексиканское гражданство? Ваш запас паспортов вполне позволяет вам сделать это». Ти-Джей сделал недоуменное лицо, и Соломин рассмеялся. «Вот видите, все идет в строгом соответствии с вашими требованиями, вашими правилами. Адвокат у вас только что был. Завтра встреча с консулом, а затем и допрос. И, конечно же, это лишь верхушка айсберга. Будьте уверены, доказательная база собирается нами очень активно». Норги. Норвежское консульство располагается на территории посольства. Попасть туда можно двумя путями: через общую проходную для желающих подать документы на получение визы и через служебную, через которую дипломаты и работники консульства проходят беспрепятственно, иногда даже не предъявляя документов, Недаром Норвегия лидирует в списке стран не только с самым высоким уровнем жизни, но и с самым спокойным образом жизни. Естественно, что при таком уровне жизни можно жить таким образом. Нильс Йоргенсен ничего не уточнял и вообще старался не задавать лишних вопросов, когда ему через российский МИД в конце рабочего дня сообщили, что задержан подданный короля Норвегии. Задержанного звали Торн Джохансен, и консул, как было принято, проверил его по специальному списку. Возле фамилии этого человека стоял условный значок, обозначавший, что дополнительная информация о нем находится у советника, отвечающего за агентуру и обработку информации, имеющей разведывательное значение. По правилам, установленным в любом дипучреждении за границей, только специально выделенный человек знал все необходимые коды, владел ключами для прочтения шифра телеграмм, а также знал, кто из сотрудников за какие вопросы отвечает. Поэтому консул тщательно записал все данные о задержанном и набрал номер телефона офицера разведки. «Добрый вечер, Бьорн. Хотя я не уверен, что он действительно добрый. Хей, Нильс, почему такой угрюмый? Я только что познакомился с роскошными девчонками в клубе «Рай». Подъезжай, тянемся. Бьорн, спасибо, но у меня для тебя действительно не очень хорошее известие». Бьорн досадливо крякнул. «А может, ты не будешь портить мне вечер и просто сделаешь вид, что не нашел меня сегодня? А завтра с утра все мне на работе доложишь. Идет?» «Не думаю, что это хорошая идея, Бьорн». Бьорн определенно расстроился. «Раздери тебя. Вечно на мою голову твои проблемы». «Мои?» «Дорогой Бьорн, тебе, видимо, совсем закружили голову эти русские девушки. Это твои проблемы. Но расхлебываю их почему-то опять я. Немедленно приезжай и разбирайся со своим Торном Джохансеном». Даже на расстоянии было слышно, как перепугался Бьорн. «Как ты сказал?» «Я сказал, Торн Джохансен арестован русскими полицейскими сегодня вечером. Ничего, кроме этого, не могу тебе пояснить, потому что ты, видимо, знаешь больше». «Окей», — тут же совершенно трезвым голосом согласился Бьорн. «Не шуми, Нильс, я все понял. Видимо, ты прав. Придется попрощаться с девочками. Я буду в офисе через 40 минут». Нильс с облегчением вздохнул. Он выполнил свою часть работы. Остальное зависело от Бьорна Кристенсена, кадрового разведчика, ведавшего вопросами агентуры и резидентуры. Да, Норвегия декларировала полный нейтралитет, однако информационная разведдеятельность вяло-вяло, но велась. Ну, а главная задача их миссии, и в частности подразделения Кристенсена, была связана с обеспечением прикрытия разведчикам старшего брата. В это понятие входили Америка, Британия, Израиль. Активность их разведки давно раздражала и Европу, и Россию, поэтому с недавних пор, по особому пакту, они ввели свою деятельность под прикрытием посольств нейтральных стран. А поскольку официально никто и никогда этого бы не подтвердил, велась такая работа, как это называется, с позиции граждан. Поэтому у Томми были все основания предъявить при задержании паспорт норвежского подданного. Британский разведчик мог рассчитывать на безусловную помощь и защиту, поскольку имелось соответствующее правило, установленное на двустороннем государственном уровне, а норвежцы, как люди пунктуальные, всегда выполняли однажды принятые на себя обязательства. Разумеется, консул в душе все же возмущался тем, что их нейтральный статус вот уже более сотни лет используют различные политические силы. В начале века это были немцы, всячески нацисты, затем те, кто боролся с коммунистами и Советским Союзом, теперь Британия и Штаты в борьбе против растущего влияния возрождающейся России. Однако система работала почти автоматически, и консулу оставалось связаться с хорошо известным в посольстве Норвегии адвокатом, который неоднократно помогал посольским работникам в решении различных юридических вопросов. Таковых в этой стране пребывания было много, от приобретения недвижимости до разводов и раздела имущества с русскими женами. То, что Торн Джохансен не посольский работник, не русская жена работника и даже не норвежец, адвоката не касалось.